Глава 29. Когда Мэддокс свернул на шоссе, ведущее в гавань, впереди вдруг показалась лечебница Маунт Сент-Агнес. Энджи, встрепенувшись, глянула на часы. Секунду она боролась с собой, но когда они с Мэддоксом проезжали мимо ворот, сказала: «Подожди, сверни сюда, пожалуйста». Мэддокс взглянул на нее и сбросил скорость импалы у входа в лечебницу, обнесенную высокой стеной с большими кованными воротами. «Зачем?» «Я обещала кое-кого сегодня навестить. Мне нужно полчаса, не больше. Ты пока можешь отвезти собаку. Заедешь за мной на обратном пути». Мэддокс снова взглянул на нее и медленно въехал на территорию лечебницы, затормозив у широкого крыльца. Энджи вдруг охватила сомнение. Она яростно потерла колено. Она очень любила мать, но немного боялась увидеть, во что превратилась Мириам. И опасалась, что у нее самой тоже появились симптомы этого заболевания. Может, статься и на ее горизонте, не в столь отдаленном будущем, замаячит это бетонное здание за высокой каменной стеной, с железными воротами и санитары в белых халатах. «А кто у тебя здесь?» — спросил Мэддокс, так пристально глядя на Энджи, что она почувствовала себя голой. «Это личное», — отрезала она и взялась за ручку двери. «Буду через полчаса». «Не торопись, если нужно». «Успею». Хлопнув дверью, Энджи, не оглядываясь, взбежала по лестнице к двойным дверям. Медсестра провела ее в просторное помещение, где столы и стулья были составлены группами. Одни пациенты ерзали на месте и что-то бормотали, другие сидели неподвижно, совершенно уйдя в себя. У стены стоял санитар, наблюдая за подопечными. Возле одного из окон неярко мигала огоньками рождественская елка. «Вон миссис Поларина, в эркере», — сказала медсестра, указав на сгорбленную фигуру, сидевшую без движения в плетеном кресле-качалке, и рассматривавшую в темном стекле собственное отражение. Обмерев, Энджи повернулась к медсестре. «Почему моя мать здесь, а не в отдельной палате? У нее же там привычные вещи». «К сожалению, когда она в первый раз осталась одна, с ней случился припадок. Это бывает. Незнакомая обстановка, новая комната, недоумение, где она и кто вокруг. Пока она побудет под наблюдением». Медсестра помолчала. «Ваша мама на сильных седативных препаратах, мисс Поларина. Сознание у нее сейчас не очень ясное, но знакомое лицо должна узнать. Однако, если она вдруг начнет проявлять беспокойство, пожалуйста, тихо отойдите и подзовите санитара». «А кто решает, какие препараты и сколько колоть?» «Лечащий врач после консультации с ближайшими родственниками. Муж миссис Поларина уехал совсем недавно». Глубокое волнение, к которому примешивалось болезненное чувство вины, ударило Энджи под ложечку с такой тупой силой, что у нее перехватило дыхание. Некоторое время она пыталась отдышаться. «Спасибо», — сказала она и медленно пошла к окну. Пробитые сединой волосы Мириам стали пастельно-оранжевыми, а не густо пшеничного цвета, как раньше. Белый махровый халат висел на костлявых плечах. Лицо без привычного макияжа казалось сухим и морщинистым. За двое суток мать словно постарела на несколько десятилетий. «Мама?» Мириам начала раскачиваться в кресле все быстрее и быстрее. Энджи подтянула поближе табурет и присела. «Мам, как дела?» — улыбнулась она. Перестав качаться, мать вгляделась в Энджи, словно не узнавая. Взгляд у нее блуждал, действительность мешалась с фантазиями. «Ты кто?» — спросила мать слегка заплетающимся языком. «Мы знакомы?» «Я Энджи». «Энджи?» — мать недоуменно нахмурилась. Затем медленная печальная улыбка сморщила щеки. «У меня когда-то была маленькая дочка по имени Энджи. Прелестная малышка, чудесный ребенок. А потом ее... не стало». Застонав, она снова принялась раскачиваться. Лицо исказилось, пальцы вцепились в подлокотники. Стон становился громче, а качание все сильнее. Энджи подалась вперед и накрыла руку Мириам своей ладонью, замедлив движение кресла. «Мам, все в порядке, я здесь». «Ее вернули ангелы. Ей еще не пришел срок». «Вот они ее и вернули». «Кого? Ты о ком говоришь, мам?» «Об Энджи». Стылый ужас холодной струйкой просачивался внутрь. «Какой срок ты не пришел?» — спросила Энджи. «Ну, предел жизни. Ангелы ошиблись. Ей еще рано было уходить к Господу. Вот ее и вернули». Мириам перестала раскачиваться. «В Италии, в сочельник. Я тогда пела в Большом соборе. Такой красивый собор. Вот что значит предопределение». Прикрыв глаза, мать тихо запела молитву, странно знакомую, хотя Энджи не понимала откуда. От страха у нее зашевелились волосы. «О каком соборе идет речь?» «Шел снег», — тихо продолжала Мириам. «Ее нашли в ангельской колыбели, как божественного младенца в яслях». «Мам, погляди на меня, пожалуйста». Мать открыла глаза. В них мелькнуло недоумение. «Кто ты? Я тебя не знаю». Энджи нежно улыбнулась, однако сердце учащенно билось, и кожа стала липкой от пота. «Я тебя тоже знаю», — сказала она, сжав мамины руки. «Напомни, кто ты?» — спросила она для проверки. Мать немного посидела, задумавшись. «Я мама Энджи. У меня прелестная малютка». Энджи была тронута до глубины души. «Все верно». «А ты ее знаешь?» «Знаю». Мириам успокоилась и словно ушла в себя. Лицо стало безмятежным. Закрыв глаза, она снова запела мягким меццо-сопрано. «Аве Мария, гратия плена». Энджи сглотнула, не понимая, почему от ужаса сжимается сердце. Мать снова начала медленно раскачиваться. «Господь с тобой! Мам, благословенна ты в женах! Мама, благословен плод чрева твоего!» Энджи охватила паника. «Нужно бежать отсюда!» В ушах снова зазвучал женский голос. Женщина кричала на каком-то чужом языке, однако Энджи ее почему-то понимала. «Утекай, утекай! Вскакуй, да шотка, шибко! Шеди тихо!» «Я еще вернусь», — сказала Энджи, ища глазами выход. «Я приеду, как только смогу. В следующий раз тебе уже будет лучше». Нагнувшись, она быстро поцеловала мать в щеку и чуть не бегом кинулась к двери. «Что за черт?» Мэддокс ждал ее на парковке Маунт Сент-Агнес с работающим мотором. Рванув пассажирскую дверь, Энджи плюхнулась на сиденье. «Спасибо, что дождался», — буркнула она. «Господи, ты меня напугала», — засмеялся он. «Я и не увидел, как ты подошла. Думал, ты вон оттуда появишься». Энджи пристегнулась, не глядя на него. «Все нормально?» Энджи вытерла рот. «Да, все отлично». Она повернулась, скроив деловую мину. «Собаку отвез?» Мэддокс пристально смотрел на нее. Энджи почти с вызовом выдержала оценивающий взгляд. Что-то невысказанное нарастало между ними. Наконец Мэддокс ответил. «Отвез». И тронул машину с места. По дороге в отделение он сказал. «Мне только что звонил Базьяк. Лео и Хольгерсон нашли квартиру Хокинг. Там все чисто». «В смысле чисто?» 11 дней назад Хокинг якобы позвонила и предупредила, что съезжает. Приезжали люди из компании перевозок и вывезли мебель и вещи. Значит, 11 дней назад она была жива. Или кто-то позвонил от ее имени насчет прекращения аренды. Хольгерсон с Лео вроде бы нашли ее дантиста. Он поглядел на Энджи. Догадайтесь, как его зовут?» «Ну?» — спросила она, неотрывно глядя на него. «Джон Джекс. Правда, пишется замысловато, на французский лад». «Так что, он и есть бойфренд Драмонт?» «У доктора Джекса имеется сынок, Джон Джекс-младший, 22 лет. Лео с Хольгерсоном покопались в биографии Джекса-старшего. Он член правления загородного клуба Оук-Бэй и неоднократно попадал в поле зрения полиции за связи с организованной преступностью. Отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и попытка подкупа судьи. Но от всех обвинений он отбился. В прокуратуре его называют «Тефлоновым Джоном». Энджи тихо присвистнула. «Значит, дантист с сынком могут оказаться ниточкой, соединяющей наших мертвых девочек, Грейси и Фейв. Дальше больше. Репортерша из Сан, Мэри Уинстон, оказалась у квартиры Фейв Хокинг одновременно с Лео и Хольгерсоном. Опять ей кто-то слил информацию о личности и адресе нашей утопленницы». Мэддокс снова поглядел на напарницу. «Что ты думаешь об этой утечке? Неужели кто-нибудь из нашего управления?» «Если из нашего, тогда у него нешуточный личный интерес», — отозвалась Поларина. «Он хочет либо убрать кого-то из руководства, либо по-крупному подставить полицию Виктории». «Не обязательно он, может статься и она». «В смысле?» «В самом прямом. Ты думаешь, это я?» «Ты же не единственная женщина в столичной полиции, Поларина». От Энджи пахнуло волной такого гневного жара, что в салоне стало душно. «Я единственная женщина с информацией по этому делу». «Не могу согласиться. Существует технический персонал, члены семей и интимные связи. В семейном кругу даже копы бывают болтливы. Нравится это тебе или нет, но так обстоят дела». Энджи промолчала. Тишину нарушали лишь звуки дворников и тихий гул обогревателя. «Ты-то мне доверяешь?» — тихо спросила она. «Напарнику необходимо доверять». Мэддокс украдкой взглянул на нее. «Напарник покрывает твою спину».